Агни-йога о шестой расе. В тайной доктрине в одном месте сказано, что американцы являются шестой и даже седьмой субрасой, в другой, что сердце шестой расы коренной бьется сейчас на американской зоне. Но мне казалось, что для коренной расы нужна большая давность для типа, установившегося от смешения разных национальностей, нежели 300-летнее смешение Америки. Потому я отношу коренную шестую расу в будущую Российскую Азию и понимаю, что нельзя было называть ее как нечто сокровенное. Так ли это? Даже нельзя и не следует произносить будущую Российскую Азию. Разорвут. Беседа с учителем от 5 марта 1933 года. Теперь ваш вопрос о шестой расе. Да, во многих теософических книгах, даже в тайной доктрине, можно найти указание, что шестая раса собирается в Америке. Но именно в тайной доктрине я встретила противоречие. В одном месте сказано, что в Америке нарождается шестая подраса пятой расы, а в другом – шестая раса. Конечно, разница в этих понятиях подрасы и коренной расы огромная. Следует принять во внимание и возможность опечатки. При нарождении Америки большинство переселенцев принадлежало к шестой и даже седьмой подрасе пятой расы. Весьма любопытно, что никто не обращает внимания на странное обстоятельство, что в теософической литературе почти нигде не упоминается наша страна, как будто бы шестая часть света не имеет места в космическом плане и эволюции. Почти никто не задается вопросом, в чем тут дело, где причина этого. Отвечу вам, все сокровенное особо охраняется, и если бы раньше времени было оповещено, что этой стране предстоит великое будущее, то ее растерзали бы на части. Да и учение тайной доктрины не было бы принято. Но что касается до шестой расы, то отдельные индивидуумы, принадлежащие к ней, конечно, нарождаются во всех странах, и к определенному времени большинство их будет собрано в главных и безопасных местах. Семена пятой расы были спасены, семена шестой расы будут охранены. Письмо Елены Рерих от 18 июня 1936 года. Тяжкие сроки, тяжкие времена, но лучшая страна, Россия, станет космической основой равновесия в мире. Страна лучшая станет страной самой строительной и самой прекрасной. Наша страна узнает ярый расцвет после уявления космических знаков. Космический знак нашей страны, Водолей, сотрудничает со знаком благоденствия Рыбы. Мы будем свидетелями многих космических проявлений в Европе и позднее на Востоке. Сотрудничество с силами света спасет многих. Молодость расы не означает непременно молодость духа, но только особое качество духа народа, его способность к сотрудничеству и ярое устремление в будущее. Оба эти качества не могут народиться среди молодой расы. Молодость нашего народа не имеет ни антропологического, ни исторического основания, но именно заключается в этих двух выше указанных качествах – особое качество духа, сотрудничество и устремление в будущее. Итак, лучшая страна станет и самой молодой. Никто не коснется ее. Она не будет затронута космическими знаками, катаклизмом, и пойдет путем особым, путем самостоятельным, путем сотрудничества с силами космическими, силами света. Письмо Елены Рерих от 17 ноября 1949 года. Параграф 247. Так при космических смещениях нота новая должна определенно звучать. Каждая ступень имела свою явленную карму. На новую манвантару можно насытить пространство зовом иерархии. Только так могут войти в жизнь лучшие основания бытия. Иерархия. В книге «Иерархия» в параграфе 247 предполагается манвантара шестой расы. Отбор ее уже начался. Планетный круг, заключающий в себе нарождение и конец всех семи рас, находится на всем своем протяжении под верховным водительством одной и той же индивидуальности. Вот почему в тайной доктрине сказано, что владыка Майтрея появится в шестой и седьмой расе. Письмо Елены Рерих от 19 августа 1937 года. Каждый планетный цикл или круг имеет свой предел для развития человеческого организма, и с каждым новым циклом ступень достижения повышается. Так Манас, или высший разум, на нашей Земле получит свое полное развитие в пятом круге и в пятой расе его, пока же мы еще только в четвертом круге и в пятой расе при завершении ее, потому для нашего круга Манас уже достиг апогея своего развития, а с нарождением шестой расы, вернее, с ее утверждением, ибо уже немало людей, принадлежащих шестой расе, мы вступим в эпоху развития духовного сознания, имеющего свое основание в сердце. Письмо Елены Рерих от 23 сентября 1937 года. Теперь ваш вопрос. Настоящая пятая раса. Есть ли коренная или подраса, и не принадлежат ли к пятой расе лишь одни индусы? По эзотерическим данным, именно северные индусы Ариаварта или арийцы принадлежат к первой подрасе, пятой коренной расы. Примечание в тексте пятой. Вероятно, описка Елены Рерих, если только не имелось в виду прямая родственность северных светлокожих индусов с европейцами Индо-Арии в противоположность остальной Индии. Согласно письмам Махатм номер 92.3, индусы принадлежат к первой подрасе пятой расы, иными словами, проиндусская ариаварта с семенами была явлена в пятой подрасе четвертой расы и поэтому стала первой подрасой, начав пятую расу. А.В. И каждая последующая коренная раса выкристаллизовывается из соответствующей ей подрасы. Так пятая коренная раса зародилась в пятой же подрасе, проиндусы четвертой расы, потому грядущая шестая раса оформляется из шестой подрасы, урусы, пятой коренной расы. Представители шестой подрасы, пятой расы, раскинуты на большом пространстве, и потому можно сказать, что шестая раса сейчас зарождается во многих местах. Но, конечно, главное ядро будущей коренной расы собирается в определенном месте, и ко времени наступления смещения планетной оси носители ее соберутся к этому охраненному месту. Конечно, еще много на Земле представителей разных ответвлений четвертой расы и даже третьей. Если большинство европейцев принадлежит к пятой подрасе пятой коренной расы, то все же среди них можно встретить и шестую подрасу. Даже в конгломерате Англии можно встретить редкие племена, принадлежащие к шестой подрасе.